админ, давай уже быстрее, я, где ты там пропадаешь? Да, новости иду, разбегаются. Иду. Не шумись. Так, ну в чем, все, уже начинаем? Да, ну да. Просто я не знаю, о чем мы сегодня будем говорить. Да. Новостей, как бы, друзья, особых нет. Ну, беспилотники летают, наши туда, ихние сюда. Там ракеты и все остальное. Ну, короче, сейчас будем импровизировать, друзья. Мы всегда импровизируем. Ну, здоровайся. Ну, я просто начал думать, какую тему мы можем... Братан, не надо думать, это не твое. Я понял, хорошо. Но нам же все равно нужна тема. Давай, здоровайся, сейчас будем ориентироваться. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Друзья, всем привет. Да, короче, насчет ЦИПСО. Мне иногда пишут наши офицеры, ну, причем старшие офицеры, говорят... Что вы пиарите ЦИПСО? На самом деле украинские ЦИПСО не такие крутые. Вот из-за таких, как вы, все считают, что они там все гении. Тебе серьезно такое писали? Не, мне не писали, друзья говорили, но которые работают у нас в Минобороде по линии инфоборства. Причем уровня там подполковники, полковники, понял? Они такие, вот просто вот все время говорят ЦИПСО, ЦИПСО, на самом деле они не такие крутые и так далее. Не, ну кто-то же зеленкой, брызгой. Да, хотя вот да, я все время объясняю, что, ну, ребят, к сожалению, они крутые. К сожалению, они крутые, и нам есть чему поучиться. Но... И учиться никогда не поздно и не зазорно. Да, я, кстати, предлагаю обсудить видео одного, значит, известного испанского блогера, и он там ссылается на, по-моему, новую статью, по-моему, Безоглужного. Да. Безоглужный говорит, что вся военная мысль всего мира сейчас находится в России. Военная наука, да, вся военная наука, как бы, да, вот все эти... Ну, на самом деле, Залужный-то прав. Он прекрасно понимает, что... Вообще Россия и так исторически сложилась и ментально, что, как говорил Владлен, да, что смысл, главный смысл жизни русских глобально, да, это постоянная борьба. Вот. Причем так исторически сложилось, что мы не захватывали какие-то колонии, не там катались по миру, чтобы убить каких-то индейцев или обмануть. А мы боремся за справедливость против всяких ублюдков. Слушай, вот. Но если быть откровенно честными, ну, было и такое. Не, братан, ну, конечно, всякое было. Тут нужно понимать, что даже если вспомним там финскую войну, да, то есть, ну, у нас... скажем так, когда крайняя необходимость есть, то приходилось, да. Вот. Но в основном все наши территориальные приобретения – это просьба других народов защитить их или там от Османской империи и тому подобное, да, вот там, когда вырезали. Ну, во всяком случае, куда мы приходили, мы не выкачивали ресурсы с того народа. А мы наоборот, да, мы приносили науку, письмо, вот кириллицей сколько народов пользуются, да, и, ну, и тому подобное. Приносили цивилизацию, приносили, причем очень часто в периферии очень много вкладывалось. То есть вот в новые регионы, вот как сейчас, кстати, также вкладывалось очень много средств для того, чтобы люди понимали, что быть в составе России — это хорошо. Вот, ну, так сложилось исторически. То, что... Слушай, а вот как ты думаешь? Хрен с ней, с историей. Согласен. А вот как ты думаешь, вот может ли быть такое, да, что, ну, Залужный не дурак. Да. Может быть такое, что вот Валерий Федорович сидит там вот... Уже в Москве. Нет. Вот сам с собой, да, размышляет и думает, что... Вот эта война Украины с Россией – это ошибка. Я более чем уверен после этой статьи, которую он опубликовал, да, более чем уверен, что он так думает. И при этом я думаю, что он украинскому народу напоминает, намекает о том, что, ребят, тут как бы шансов нет, а наши западные партнеры, они слишком самоуверенные и тупые, надо как-то вот именно из этой ситуации выходить. То есть, по сути, вся красная линия во всей этой статье, вот именно такая мысль была, что, ребят, ну, как бы, шансов нет, слушай, давайте же. Мы, вот люди без профильного образования, именно вот военного, да, у нас образование есть, но оно не, мы не заканчивали академии, где учат людей рисовать такие вот красные стрелки, вот, считать, сколько нужно полотенец во время наступления. Братан, Юру Подоляку тоже никто не учил красные стрелки рисовать. Он, слушай, офигенно с этим справился. Но есть самородки. Владлен Татарский тоже не заканчивал академию, да, и он может приезжать и там людям еще рассказывать, понимаешь? Когда, я тебе говорю, когда мы с Владленом куда-то ездили, и там творился какой-то хаос, и мы там на месте пытались это все разрулить, он всегда говорил, мы военные гении. Я говорю, Владлен, да, у тебя завышенная самооценка. Сейчас прошло время, и ты понимаешь, что ну, Владлен Татарский, так оно и есть. Военный гений. Ну, здесь смотри, при всем уважении к брату Владлену, как бы, здесь бы я поспорил немножко в чем. Дело не в том, что там мы военные гении, и наши прогнозы сбываются, и мы видим логику, там, и много на что влияем, да? Здраво. Проблема в том, что военная система и военная наука наша в плане военного образования, она деграднула. И, ну, самое главное, в чем деграднула армия когда-то до начала специальной военной операции, это полная утрата инициативы. Полная утрата инициативы. Но оно же, видишь, оно в тебя закладывается со срочной службы. Понимаешь, да. Ты когда что-то предлагаешь, тебе всегда говорят, о, солдат, ты что, умный там сильно, здесь, да? Не только это. Вот у меня товарищ есть, он нас, кстати, смотрит, он сейчас полковник. Серега, привет. То есть нас полковники тоже смотрят? Братан, нас и генералы смотрят. Да? Все нормально, да. Я подозреваю, что темнейший тоже нас посматривает. Это было очень амбициозное заявление. Ну, я подозреваю. Придет время, как знаешь, это... В елках, да, в первой части, когда еще елки, вот, по-моему, первая часть. Не, он наверное, сидит такой, он даже не знает, как наша передача называется, он такой, включите мне вот этих веселых, там, один с носком на лице, или как его там, а второй такой вот, типа, умный, вот это, включите мне это, знаешь, YouTube настройте, или там что-то. Да-да-да-да-да. Через что мы там сейчас смотрим. Да-да-да-да. Ему там, Владимир Владимирович, мы не подключаемся к интернету, мы скачиваем, и вот вам показываем там записи. А для конспирации они просто... У них есть специально обученные актеры, примерно похожи на нас. Они наизусть заучивают то, о чем мы говорим, наши диалоги. Нет, и когда, просто приходят нет, и рассказывают. Когда мы говорим что-то в разрез, значит, темнику, то приходится переснимать для того, чтобы говорить то, что надо. Новости должны быть только хорошие. Да, так вот, о чем я. Вот, Сереге, привет. Вот, допустим, не буду конкретизировать, но... В одном, когда-то, много лет назад, в одном танковом подразделении, когда пришел новый командир, вот, то такие мелочевые задачи, как погрузка танка на трал, если раньше там это мог там сержант это все организовывать, да, там командовать право-лево, то пришел новый командир и говорит, нет, какой сержант, что я с сержанта спрошу, или с лейтенанта. Минимум командир роты, минимум капитан. Капитан должен лично вот, руководить погрузкой танка на трал. То есть получается, если капитан вот такой херней должен страдать, как бы, да, то все, кто ниже, старший лейтенант, лейтенант, младший лейтенант, там, старший прапорщик и ниже, ниже, ниже, ниже, это все рядовые просто, кто-то с лыжками, кто-то с звездами, да. То есть и так вот... Вся армия наша последние много лет выстраивалась с отсутствием инициативы. То есть офицеры, причем и старшие офицеры, получается так, что боялись принимать малейшее. То есть армия приучила людей к тому, каким бы ты классным начальником не был, вот ты должен согласовать. Вот любую ситуацию. Ты сам, не дай бог, что-то примешь. Знаешь, я какое-то вот... решение. Извини. Важный момент какой? Во-первых, здесь есть и финансовый момент. То есть финансовый момент такой. Если, к примеру, почему я неоднократно говорил, что было бы классно просто некоторых наших командиров попросить идти там выращивать помидоры, а на их место поставить просто гражданских менеджеров, топ-менеджеров. Вот с гражданки взять. Потому что на гражданке топ-менеджеры, они знают, что сколько ты мозгами своими, да, наработал, сколько ты задач решил, исправил проблем, как бы добился, какой результат ты показал, столько ты и заработаешь. В погонах что? Месяц отбыл, зарплата упала. Что бы ты делаешь, не делаешь, в носу ковыряешь, все равно ты вот упадет зарплата. Будешь ты там что-то делать нереально много, такая же зарплата. Не будешь нифига делать, такая же. Но если где-то ошибешься, то тебе точно могут премию снять, наказать, там еще как-то дисциплинарно привлечь. Да? Поэтому сама система так выстроена, что человека заставляют вот мыслить в этом ключе. То есть вот эта профдеформация, которая наступает, она наступает к тому, что да нахрен мне там что-то, блин, выдумывать, что-то там решать, что-то пытаться сделать, да, если, ну, мне может за это прилететь. Если я ни хрена не буду делать, не прилетит. И вот. И само начальство требует, так, нифига, инициатива должна быть, вот у тебя погоны больше, вот у тебя должна быть инициатива. И в итоге получилось как? Много-много-много лет армия в таком формате жила. И тут война, так, все, собрались, погнали. И тут чуваков выбрасывают в поля, они такие, так, а что нам надо делать? И тут командир роты такой, так, что нам надо делать? Так, блин. Надо вообще-то как? Как эта книга называется? Несите сюда. Да. Вот эта книга, которую вот это вот или дедовщина, или вот это вот оно. Да? Вот. И в итоге. Не, ему приносят, знаешь, там раз он открывает, так, строевая подготовка. Нет, не эта книга, другую книгу. Или строевая подготовка. А, так, постройтесь все. Да, да, да. Постройтесь. Ну там же враг. Стройтесь! Такой взрыв потом. Не, и тут получается. Не та книга. Да, и тут получается какая фигня. И вот они вот в таком режиме, вот посреди поля, да, и тут командир роты такой, так, мне сейчас надо командирам взводов отдать приказ окапываться, да, как окапываться, что, где огневые средства, но это они сами должны, так, или мне лучше согласовать, и он начинает согласовывать, так, нас выкинули посреди поля, что нам делать, окапываться, если окапываться, как окапываться, а нам все средства огневого поражения... А нам всем окапываться? Нам, или... Да. Нам все средства огневого поражения сразу ставить на позициях. Или где-то какой-то прикопанный склад. И вот это вот начинается, вот такая херня, короче. И я причем это, ну и вы тоже с Владленом ездили на позиции. И я, когда приезжал на позиции, вот к кадровым ребятам, я тоже видел эту фигню. Как бы. Мне знаешь, что запомнилось? Ну, люди уже долго воевали. То есть сказать, что люди не воевали и тупят, да, это было бы ошибочное мнение. Да. Вот ты приезжаешь, там уже все реальные ветераны, угу. Все уже были в серьезных зарубах, все уже там командиры уже как минимум по разу получили ранения, были в госпитале, потом вернулись обратно. И знаешь, вот мы приезжаем, работаем на позициях, по этим позициям стабильно раз в сутки идет обстрел. Ну, не то, что там прям, знаешь, ад на земле, да. Ну 8-10 снарядов стабильно противник выстреливает, да? И вот мы живем, значит, в блиндажах, которые вот мы выбили, значит, противника и заняли их блиндажи. И получается, что, ну, у них вход-то со стороны противника, понимаешь? И вот как бы ты такой, блин, думаешь... Ну, хорошо. Бойницы в другом направлении. Да, бойницы. Не, ладно, бойницы. Нет, они выкопали тоже вход с этой стороны. Но тот не зарыт. Это же не зарыто, как бы. Ну, и оно просто заставлено как-то, понимаешь? И ты думаешь, блин, ну, вроде это же должно быть укрытие, как бы, да? И если прилетит снаряд, да, он, получается, вот просто залетит вот в эти фанерки, и так, это все просто, да, вот так изнутри поднимется с нашими всеми этими рюкзачками, да, смешными. Да, да. Знаешь, думаешь, блин, ну елки-палки. Короче. А самое главное, знаешь, я понимаю, что, допустим, когда подразделение было маленькое, оно долго воевало, практически год, понесло потери, там все бойцы раскиданы на позициях, и там, ну знаешь, там лишний раз людям надо дать отдохнуть, потому что людей не хватает, знаешь. Мы там с Максом даже ночевали в машине, где нельзя было ночевать, но просто не было выхода, потому что вот на позиции блиндажей на 6 человек, да, а нас вот больше, да, люди заняли койки, но мы же не сможем, ну, стоять. Мы маньяки. Да, и мы в машине, ну, Донбасс стайл, короче, да, вот, и мы в машине, машиной просто на массеть накрывали машиной, и, ну, в ней, блин, ночевали. Ну, смысл какой? Смысл в чем, знаешь? Красавчики. Ну, потом... Не, так надо, знаешь, как в этом, как... Друзья, так делать не повторять, нет, так не повторять, там как-то, знаешь, есть такая... не повторять это дома. там, знаешь, да, что такое. Да, не пытайтесь это повторить самостоятельно. Да, и смысл в чем? И вот когда, значит, пополнились мобилизованные, то есть мобилизованных там, ну, сразу, вот 800 человек мобилизованных приехало, а ты живешь в тех же позициях, и ты думаешь, блин, ну, чуваки, ну, вот приехали молодые ребята, ну, даже не молодые, там, извиняюсь, там и возрастные были. Смысл в чем? Что, ну, вот это ж новые, как бы, ребята, кто-то когда-то где-то служил, болевого опыта у них нет, болевого шока. Как, и болевого опыта. Это я Евича вспомнил с болевого шока, вот. И смысл какой? Что, ну, поставьте задачу мобилизованным, там, ну, 200 метров от этой позиции, пусть копают новые укрепления, да, и, во-первых, они научатся это делать, ну, во-вторых, они сделают такие, как вам надо, вы им скажете, как, ну, нет, блин, мы находимся там же, вот в этих халабудах, в этих хохляцких, понимаешь, ну, думаешь, вот, что елки-палки. К чему я это начал, да, вот рассказывать насчет инициативы и почему гражданские более смекалистые. Вот 14-й год, все, то есть у нас ополчение, это были в основном гражданские. Кто-то когда-то служил, ну, те, кто служил, там было очень небольшой процент, как бы. Вот, но мы тогда уже прекрасно понимали, если сюда прилетала арта, значит, место пристрелено. Она сюда обязательно прилетит снова, если надо будет. Мы уже тогда укрывались от беспилотников. То есть мы уже как бы и перемещались, учитывая то, что у противника есть дроны-разведчики, которыми они корректируют арту. Мы это учитывали при перемещении уже в июне 14 года в Славянске. Вот те, кто со мной служил, там, ребята, кстати, нас тоже смотрят, вот кто у меня во взводе был, коту привет отдельный. У нас там был дом, где мой взвод находился. И я тогда приказал, говорю, пацаны, а у нас получается как? Дом заброшенный, подвал, мы обязательно искали дом, если дом, то обязательно, чтобы подвал был. И получается так, что вход в подвал смотрит на противника. То есть, если что-то залетит, это маловероятно, чтобы что-то прям вот так вход, знаешь, вот это подземные эти гаражи, да, вход такой, как бы, вот в обычную высоту. Но может залететь, и тогда нам, ну, жопа. А подвал классный, там вход, еще немного такой коридорчик, и сам подвал под кухней дома, причем, то есть домом прикрыт. Ну, вообще идеальное место. Но я на кухне распорядился, чтобы пацаны веток накидали на случай, если нас долбить будут жестко, пробьют, хотя бы, чтобы там какая-то амортизация была. Вот. Подвал, короче, нашли мы, валялся где-то от кузова эти... дверки от кузова зила, короче, стальные. И напротив подвала мы поставили кучу кирпичей, сложили, и вот так дверку положили, чтобы если так случится, и первый снаряд прилетит прямо во вход подвала, чтобы он просто вот бахнулся в этот кузов, короче, в кусок этого борта, блин, и в кирпичи, и, ну, вот. То есть мы вот все укрепляли. У нас там по одному блиндажу прилетела мина дважды. Вот у нас на районе, на Черевковке, блиндаж выжил. То есть мы там делали в три таких крутых наката, как бы. Мы еще учитывали специально не просто бревна, а еще там вот в три наката бревнами, еще ложили ветки для амортизации, сверху какие-то доски землей присыпали, чтобы оно там еще сверху пружинило, чтобы не сразу этот блиндаж проломило, блин, если что-то большое прилетит. Ну, короче, то есть вот эти все моменты мы учитывали. Перемещение, причем нас никто этому не учил. То есть мы понимали, так, если у противника есть такие силы и средства, что нам нужно, чтобы выжить, короче. Вот нам вот это, вот так себя нужно вести. Все. Общаешься с военными, вот снова эти тачки загоняют, строятся, короче. У нас когда-то один раз прилетело по штабу нашей роты, тогда там тоже приехали сразу, там 4 тачки поставили, вот. Тачки сгорели, штаб расхерячило, все. Никто больше после этого, после одного раза, никто больше тачки вместе не ставил. То есть все, мы сразу все рассредотачивали. Все, если командиру надо было что-то доложить командирам взводов, он лично ездил, всех объезжал, короче, и доводил. Никого уже не кучковал, не собирал. Вот. То есть это с первого раза, как говорится, сразу. Слушай, ну надо сказать, что не все такие, потому что мы видим, что даже противник приходит там в какие-то позиции, где, значит, они нас, вот во время контрнаступа, да, которые они выбили там наших бойцов, да, да, да. И противник снимал и говорил, что все-таки Там люди, есть люди, которые прямо там города строят, да, вот, поэтому, да, да. Ну, это, наверное, кто не прогуливал, инженерные, значит, уроки. Да, у нас вот недавно Макс поднимал эту тему публично, Макс Каскад, он на белгородском направлении сейчас, все вы знаете Макса, Максу привет тоже, он... Это который один остановил наступление недавно на белгородском направлении. Мы об этом говорили, он единственный. Да, он кстати, стесняется. Да-да-да. Так вот, Макс очень умный парень, как бы, он... Оказался, да? Нет, ну он... Макс очень умный, нет, ну вот... То, в каких ситуациях он оказывается, его нельзя умным назвать, да, потому что умный туда не полезет. Как бы. Почему мы его не приглашаем на наш канал? Просто потому что он чересчур умный. Да. Чтобы он не выглядел на нашем фоне. Чтобы мы на его фоне не выглядели. Да. Значит, тупыми, мы его просто не зовем. А то просто все перебегут к нему. Потому что все посмотрят, скажут, блин, мы что, смотрели кого этих... Кого мы смотрим? Да, да, смотрели этих... Так вот, Макс, он и связь установил, чем там красавчик. Он и занимается специальными... Операциями. Операционными, да. Операционным обеспечением. Разные приложухи делает для артиллеристов, для бойцов. Вот. Ну, в общем, просто красавчик. Не хочу перечислять остальные темы, которыми он занимается. Но он недавно написал, надо, короче, купить железо для того, чтобы на всем направлении я сделал устойчивую постоянную связь. В принципе, там нужны копейки. В итоге большое командование как бы постоянно, вот, проблемы со связью, устойчивой связи, нет, как их решать, непонятно. Тут человек говорит, вот как решить, вот, выделите вот немного средств, там буквально реально копейки. Мороз. Что этот нигер себе позволяет? Так иди давай. Так надо думать, как же, как мы должны сделать. Да вот как. Да иди, мальчик. Нет, нам самим нужно придумать. У меня тут сидят роботы первого поколения. Мы сами должны придумать. Как в бриллиантовой руке, помнишь? С дороги щенок, помнишь? Да, да, да, да. Люди, помогите. Вот просто, блин. И вот реально, столько таких ситуаций. Но опять же, при этом... Есть действительно адекватные командиры, есть адекватные генералы, которые прекрасно понимают. Нет, вот я... надо сказать, есть темы, с которых можно поорать и поржать. Да, да. Но да. Вообще в комплексе у нас все налаживается очень хорошо. Даже сегодня вот, глобально, я да. выложил видео с залы Аэро, да, где они ланцетами, только за март 2024 года. Ага. Там налупили столько техники вообще. Слушай, я вот с пацанами общался, как бы, они, ну, которые на этом направлении, также, которые работают ланцетами, они говорят, что почему-то больше половины в эфир не попадает или не успевают обрабатывать. Скорее всего. Скорее всего, согласовывать не успевают. Может быть... надо отсматривать большому начальству. Потому что, говорят, много всего, ПВО там наклепали, ну, чуть ли не, вот с начала года, чуть ли не больше 50 систем, как бы, ПВО нахерячили противнику. Пусть там часть макеты, они же стальные макеты классные делают, похер, но там нормально так работают, да, поэтому, ну, поэтому круто. Ну, смотри, хорошо, макеты. Макеты их заставила делать жизнь. Потому что они поняли, что они теряют огромное количество техники, что они сказали, ребята, давайте делать макеты. Потому что если мы не будем делать макеты, мы просто не выживем. Да, причем у них стоимость одного макета 10 тысяч баксов. То есть они стальные делают макеты, то есть, ну, хрен отличишь. Там в основном, когда идет объективный контроль, можно отличить, макет это или нет, если есть вторичная детонация. Угу. Если есть вторичная детонация, все. Если нет, хрен его знает, может макет, короче, все, фиг отличишь, короче. Она сама ездит, тоже они там как-то делают, оно, ну, в общем. Ну, то есть получается, что кто-то мог получить героя за макет. Ну, да. Да, в любом случае, на самом деле, вот на этом акцент ставить не стоит, потому что обнаружил цель, поразил цель, красавчик. Вот, поэтому красавчик. Не, должен был сначала выдвинуть туда разведгруппу, братан, чтобы куда? Она подтвердила. За 20 километров. Да, чтобы она зашла, постучала прикладом, сказала. А, типа, по старинке. Это точно, вот вылез чувак такой. Короче, и говорит, что такое? Ты, это точно у тебя да. вот эта ерунда. Да, все, давай. Короче, вернусь. Разведгруппа такая подходит. Так, стучит. Так, алло, командир, да, тут какая-то стальная херня. Какая модель? А мы же не разбираемся в этом. Мы же разведчики, там, штурмы там, и так далее. Ну, Звоните Кириллу Федорову. Да. Я так делаю всегда, кстати. Когда мне присылают какую-то хрень и говорят, а вот эту хрень мы подбили, она считается Брэдли или нет? Я такой, ребят, подождите, мне надо звонок другу. Раз там сбрасываю Кирилл. Кирилл такой, нет, это хрень, а там другой финский, шминский БМП. Такой, там все. Который на базе, говорю, давай, на базе первой модели Брэдли, которая была опасна для американских солдат, ее сняли, но эти доработали. Да, я узнаю только М113, потому что Вьетнам моя любимая тема. Да. Остальное все мне неинтересно. Они вместе поэтому, одинаковые танки. Да, и вот доразведка. Стальная херня, да, то есть сфотографировали, отправили, ну, к примеру, теоретически, да. Командир сам не в курсе, что за, ну, выглядит вот как это, да. А ну, понажимайте кнопки, будет куда-то стрелять. Понимаешь? Поэтому нет, до разведку не проведешь, это понятно. Так, кстати, тему-то подразвили не слабо, на самом деле. Ну да, да. Так, я думаю... Пора заканчивать, да? Заканчивать будем? Нет, я просто... Да нет, давай еще это самое обсудим. Во-первых, хотел бы сказать, что, друзья, ну, тут... На фронте реально много проблем. То есть вот все наши продвижения даются тяжело. У нас есть потери в технике. Это, ну, реально все очень сложно. Но нужно понимать, что вот некоторые предъявляют в интернете, да расскажите, вон там 6 танков сгорело там под тоненьким там, или еще что-то. Друзья, если мы будем рассказывать обо всех проблемах на фронте, то, ну, я не знаю, чем это закончится. Слушай, ну, вот Советский Союз развалился после того, как вот начали о проблемах в Афганистане. Даже вот беру свой пример. Да? Когда вот была Мариупольская кампания, мы с Максом были в Мариуполе, мы же видели все прекрасно, что у нас все идет через одно место. Что все наши победы, они идут со скрипом. Мы же это понимали прекрасно, да? Но мы не могли приходить, вот, да, мы, у нас просто так повезло, что, ну, повезло нам, что мы занимались беспилотной тимой, и, ну, у нас заканчиваются заряды, все там, да, 12 аккумуляторов мы отработали, и тогда у нас еще не было ночных дронов, мы работали только днем, да, там, с 8 утра, там, ну, уже там 6-7 темнеет, там, и мы уже, как бы, в это время у нас как раз, во-первых, заканчивалась батарея, во-вторых, заканчивались наступательные действия. Вот почему-то у нас так сложилось, все наступательные действия как рабочий день. Я еще Сирии с этого орал, понимаешь, там тоже, знаешь, вот они на мотоциклах все, поехали, война там, все взрывается. Потом, знаешь, как вот на полигоне, ту-ту-ру, знаешь, стрельбы закончились, и все разъезжаются в разные стороны на мопедах. Ты думаешь, такой, а кто на позициях остался, если все уже, знаешь, типа. И тут то же самое, то есть все собираются, все, наступление, там, танки, пехота побежали, раз, все, не взяли, все, раз, все на исходную, и все разъезжаются по своим, как бы, подразделениям, остаются только те, кто на позициях. То есть все, как бы, да, вот рабочий день. И вот, значит, рабочий день у нас заканчивается, мы едем, значит, на базу заряжаться, там все, готовить технику к новому дню, да, и, ну, и, ну, ты понимаешь, что где-то идет там плохо что-то, да, даже, может быть, на нашем направлении еще мы нормально, там, еще там ДНРовцы были, да, и там для них было все привычно. Как-то. Да. То есть ты попал, знаешь, в среду, там, где, ну, типа вот, вот, ну, это мне напоминало, как вот, как в ЧВК «Вагнер», знаешь. То есть все знают. То есть, там приехали, так, подсядь, сейчас все, наступать будем, там все, там, ну, там, пошли, там, танк, там, что-то подбили, там, ну, то есть, как бы, обычные вот рабочие моменты, то есть нет никакого хаоса, ничего, да. Вот, и... Ну, где-то на других направлениях еще хуже там где-то что-то было, да. Вот, и там приезжать, допустим, и рассказывать, что все плохо. Вот, предположим, вот эти ребята, вот говорят, да, 6 танков подбили. Вот приехало, значит, приехали эти пацаны, да, с, там кто-то, блин, наступал, кто-то там из ребят погиб, да. У них и так настроения никакого нет, да. И они еще будут слушать вот эту блевотину в телеграме. Меня все плохо. Ему что там в окопе легче станет? Да. Я приезжал, и я вот, я говорю, мне Макс говорит, что ты смотришь Юрия Подолякова? Я говорю, Макс, ты не понимаешь тему. Там, знаешь, мы, я говорю, у нас там что-то не получается. Я включил Юрий Подолякова, все, сейчас так мы тут, тут все, стрелка сюда, все, мы сум так сюда, там все. Ты думаешь, о, так смотри, так все, все нормально получается. Все по плану. Да, все по плану, значит, будем типа дальше рубиться. То есть все. Ну, людей надо подбадривать. Люди сейчас должны слышать позитивный настрой, позитив должны слышать, что на фронте. Вот даже нам сейчас не надо ничего рассказывать. Просто читайте паблики противника, слушайте, что он сейчас недавно у Шария сказал «Залужный». Да, и вы сами поймете, что у нас все только начинается, все только настраивается, все только начинает получаться. Когда вот произойдет вот этот психологический перелом, ну, я его уже вижу. Но люди, которые, возможно, этим, ну, как бы, не до этого им, или они сидят на фронте, вот человек сидит на фронте, и он говорит, что ты там мелешь, там по мне, там, 80 раз в день прилетает FPV, там, да, я тут в туалет сходить не могу, там, вот он дроном меня гоняют, там, короче, типа, у нас на направлении все плохо, понимаешь, но... Есть другие направления, где то же самое наши бойцы делают с противником, где мы потихоньку продвигаемся, где наши бомбы летят по Харькову, бомбы, не ракеты, а бомбы летят на, там, на 30-40 километров. То есть враг это отмечает, да? Пишет, что главное оружие этой войны не Хаймерс, как оказалось, да. А дешевая вот эта болванка, которая просто начала попадать туда, куда надо. То есть, если ты понимаешь вот эти сигналы, ты уже видишь, что произошел перелом. И как только вот каждый осознает, что перешел, ну, пришел этот перелом, да, во-первых, пойдет волна добровольцев. Так всегда, во всех войнах, во всех кампаниях, везде. И даже в ЧВК «Вагнер» тоже так было. Я говорил много раз, когда... приезжают на полигон и там начинают рассказывать, ой, да там вообще караул, там убило 300 тысяч наших ребят. Вот этого знаешь, да, убило его, понимаешь, и того убило. И люди сидят, особенно которые только пришли с трясящимися губами, вот такими, он послушал, вот самый смешной рассказ, это вот мой друг рассказывал, он уже был там начальником небольшой группы, там, да, и он говорит, пришел тип такой возрастной, такой, ну, он говорит, я пошел на КПП его встречать, он говорит, такой для своих лет накачанный, такой крепкий. Я эту историю уже рассказывал на нашем старом канале, но так как канал давно удалили, и я для новых подписчиков подарю, это ржачная тема. И вот, значит, это еще была сирийская компания. И, значит, пришел такой крепкий чувак, ну, мой Кен, говорит, так, какой-то вы позывной, он как-то, как же он сказал, помнишь, еще сериал «Викинги» был, Лонброк как-то, там был какой-то персонаж. Я такой, не смотрел. Ну, типа, короче, какое-то имя какого-то викинга называть. Он ему такой, Лонброк, что ли? Он такой, да. Вот, но он такой, ну, там, кто ты там, что за специалист? Он, я командир отделения специального назначения. Он говорит, не, тормози, короче, тут как бы, чтобы ты там еще стал командиром каким-то, здесь еще надо как бы, ну... побегать с автоматом, а потом на тебя посмотрят, и, возможно, тогда ты уже там будешь. Ну, в итоге он, этот Лонброк пришел, начали приходить с отпусков вот эти ребята, знаешь, с отстреленными пальцами, с одним глазом не закрывающимся, стеклянным, знаешь, вот такие вот. И начинают там вот это рассказывать, там, что там за приключение происходило. И просто вот у викинга начинает болеть резко спина. Резко спина, и вот проходит там 2-3 дня, и, значит, викинг просто ротировался, исчез. То же самое и сейчас. Если мы будем говорить о том, что в туалет нельзя сходить, потому что прилетает 80 FPV-дронов, то этим же людям, которые сидят в окопе и не могут сходить в туалет, им будет тяжелее, потому что к ним не придет пополнение. Пополнение придет к вам только тогда, когда люди будут видеть, что перешел перелом, что врага надо добивать. Да, в 14 добровольцы, тоже была фигня. И добровольцы придут только тогда, когда уже будут видеть, что все, враг сломался. Только в том случае. Будет много желающих, будут приходить на контракты. Те, которые... Есть же еще как? Есть пионеры, которые вот там... Путин, все, ребята, все, война, все там, есть, погнали, да. А есть такие, которые не определившиеся. О, я хочу, но не знаю. Я хочу, я за, но так, чтобы не я. Но я не знаю. Но так, чтобы не лично. Мне надо еще немножко подлечиться. А потом смотрит, о, все, мы побеждаем. Ну все, мне стало хорошо, теперь я пойду воевать. Да? И вот много сейчас еще вот этих неопределившихся, они определятся, когда будут видеть, что на фронте произошел перелом. Поэтому и нужен позитив, ну, нужно рассказывать сейчас, о успехах. Сейчас тебе накидают коней. Да то, пусть типа, кидают. А какой толк с этих вот этих чуваков, которые... И хочу сказать, что толк с них будет. Захотят жить на фронте, когда попадут, придут на фронт. Научатся и будут нормально воевать. И есть много таких пацанов, которые боялись, пришли, втянулись и отлично воюют. Да, и будут такие, которые думать будут... Блин, мне стыдно, что я не пришел раньше. Да. Блин, я же понял, что это как бы мое. Чего я раньше не пришел? Понимаешь? То есть будут и такие. Поэтому, конечно, и противник наш, собственно говоря, вот нам надо было брать с него пример. Потому что он в своей, вот в информационке, вот как нам говорили, да, что вы хвалите их ИПСО, что вы хвалите их ИПСО. Так они с самого начала катку тащили только потому, что они в ИПСО делали сбросы, что они нас колбасят. Везде были наши эти бедные убитые солдаты. Нас это деморализовало, спасал только Юрий Подоляка. А им поднимал боевой дух. Да? И вот как раз таки американцы все, европейцы, вот эти вот люди, добровольцы из других стран, всякие татуированные спецназовцы иностранные, они поехали только потому, что они видели, что Украина побеждает на поле боя. Вот сейчас, когда началось, вот сейчас, когда произошел перелом, и сейчас, когда начали падать авиабомбы, то этих добровольцев мы уже не видим. Этих масс уже нету. Да. А с нашей стороны будет. Вот когда начнется перелом, с нашей стороны поедут люди. Людей будет больше. И так говорят, что 30 тысяч в месяц, там, ну это средняя цифра, потому что какой-то месяц больше, какой-то меньше. Ну вот типа средняя цифра 30 тысяч в месяц, это очень много. Да, на самом деле ты абсолютно правильно говоришь. Вот. И это было и знаешь, что, это хорошо, главное не звать каскадом, потому что мы вот так сейчас сидим, как будто мы умные. Знаешь, у нас есть какая-то логика, если мы позовем каскад... Макса звать не будем. Да, потом мы сразу будем выглядеть глупее. Да. Не, с Максом опасно. Ты что? Это сразу. Тут надо с Максом надо договариваться. Братан, смотри. Значит, мы обычно... тебя хвалим, но ты к нам не приходишь. Не так. Нет. Пусть придет к нам. Обязательно надо его позвать. Потому что, ну, все сразу догадаются, почему мы его не зовем. Но мы с ним договоримся. Так мы импровизируем с тобой постоянно, а с ним у нас будет сценарий. То есть мы скажем, братан, вот твоя роль, заучи. Мы с тобой тоже книг почитаем, подготовимся. И все. И он там будет, там у него в роли будет немножко... Чтобы баланс был. Да. То есть мы как бы должны выглядеть так нормально, как бы, а он там это сам, у него потупее там, немножко. У него по сценарию будет... Он потупее на фоне нас, чтобы был. Ну да. То есть ему надо будет, короче... Проект же нас, мы можем это потребовать? Да, конечно. Тем более, пацан, ну хочешь, мы тебе вот прославим тебя в нашем проекте, да, но придется немного попускать слюни. Ну типа там, знаешь, подергаться. Ладно, друзья, мы шутим, мы к Максу идеально, вообще отлично относимся. Просто мы реально переживаем, что можем выглядеть как-то не так. Ну, не переживаем, а мы так и будем выглядеть. Слушай, ну вот, кстати, это ж тоже были слова Залужного, кстати, по поводу того, что бомбы решать начали. То есть все искали вундервафлю. Да. На самом деле, я просто помню 2014 год, когда Укры... Ну, единственное, нам повезло, что, во-первых, у них тоже с авиацией было не все хорошо. Плюс мы ее насбивали очень, ну, в больших количествах. Ну, потому что они учились, мы учились, но мы как-то научиться стрельнуть с ПЗРК как-то проще, чем авиацию управлять, да. И вот моменты, когда бомбы прилетали, было реально очень стрёмно. Это просто, ну, это реально было очень стрёмно. Но нам повезло, что они сами опасались, и поэтому они с большой высоты сбрасывали куда-то в молоко. Вот как я и говорил, что да, все, летчик поэтому... находится тоже в стрессе, да, что да, его собьют, поэтому... и от этого хромает точность, собственно да, говоря. Я об этом говорил, что на меня, ко мне косили на меня, говорили, это мудак, он несет чепуху. Вот. На самом деле это человеческий фактор. Вот. Я даже вчера вот записывал, извини, пожалуйста, про то, что ну, просто в СМИ об этом говорят все. Я думаю, ну, раз об этом все говорят, может быть, я что-нибудь скажу. А? Про ЛГБТ что-то? Ты не смотрел? Нет, про ЛГБТ я еще не выкладывал. Ну, в СМИ все говорят. А, еще не выкладывал. Не, не выкладывал, позже. Вот. И смысл в чем? Значит, про Харьковскую операцию. И я ну, говорю, что опыт нужен. Опыт. Да, для того, чтобы, вот, допустим, сейчас запустить людей в улицы, бои, да, не нужно не количество, а опыт. То же самое и у летчика. И мотивация, опыт и мотивация. Да, то же самое у летчика, да, летчик тоже должен обладать опытом. Он должен, ну, когда он летит, значит, на операцию, он знает о том, что по нему будут применять ПВО, все, но он, ну, как бы, сам себя должен настроить и... Когда он еще и был в таких ситуациях, да, когда либо по нему стреляли неоднократно, либо там сбивали, потому что такие летчики тоже есть, да, он уже, исходя из опыта, он уже спокойно себя чувствует в этой ситуации, да, он уже знает, что да, я полечу, у меня задача, сейчас я, значит, отбомблюсь, на отходе меня могут сбить, значит, меня собьют, примерно квадрат такой-то, значит, я падаю, тут у меня часы, значит, Кирилла Федорова опять, он задолбал, ну, не бери у него деньги больше за рекламу, он задолбал уже, честно. Я не могу уже его имя произносить Братан, постоянно. Братан, деньги не пахнут. На чем нам зарабатывать? В финке ЛГБТ ты не хочешь. Это я на себя эту роль взял. Ну, Кирилла Федорова хотя бы. Хорошо, ладно, Кирилла оставляем. Вот, он, значит, тем более он постоянно мелькает в темнике АП. Да. Кирилл, Кирилл. Да. Но он знаешь, как Кирилл и вопросик. То есть пока типа, знаешь... Плюс не, на ваше усмотрение. Нет, знаешь, да? Не, знаешь, как бы давать гражданство или нет. Под вопросом просто, знаешь, пока такое. А он у них везде в списке проходит, как да, Кирилл вопрос. Да, да, да. И вот, и, значит, летчик смотрит на часы Кирилла Федорова, он уже знает, что он падает там, и знает, как, собственно говоря, действовать в этой ситуации. Да? Когда человек знает, как в этой ситуации действовать, то, соответственно, конечно же, он летит, бомбит, попадает туда, куда надо, и, собственно говоря, возвращается домой живой. Да? Если человек вот мандражирует в подобной ситуации, то, конечно же, и бомба полетит не туда, и человек может сам не спастись. Поэтому тут просто рискуют все одинаково, просто у всех свои нюансы. Да, да, да. Да. Вон, нам тогда в начале войны говорили, беспилотчики не воюют, да, вон, значит, Моисей, по нему стреляют хаймерсами, да, понимаешь, потому что человек там уже под 1000 набил противника, что уже там давайте хаймерсами по нему стрелять, да, вот. Мне интересно, где эти все люди, которые вот писали, вот, беспилотчики не воюют, если оказалось, что это война беспилотных летательных аппаратов. Да, да. Да, и на самом деле просто это не афишируется, ну, достаточное количество, к сожалению, экипажей, ну вот именно ребят, которые от групп беспилотных уже погибли за эту войну. Вот, потому что на них реально идет охота. Ну, со стороны, мы, конечно, у противника тоже их выбиваем, при этом вот я видел кадры, как недавно на, по-моему, на Херсонском направлении, там из подразделения Мадьяра, чуваки в разваленном доме, чтобы никто не догадался, устроили себе вот эту точку петушиную. Вот, и там беспилотник полил их, как они ходят, как они беспилотник запускают, короче. Прикольно, из развалин вылазят, короче, запускают и обратно в развалины. И туда, короче, как накидали. Нормально, да. Вот, поэтому... Да вот, недавно же были видео, где ССО наше в Белгородской области, там, или, ну, вот, как приграничье, когда переходит границу, устраивает засаду. Они там как раз-таки влупили один из автомобилей, и там была как раз-таки группа, по-моему, из 4 человек или больше, там, которая занималась беспилотной движухой. То есть, пожалуйста, ну... Они же не из Харькова летают к нам, они же летают с передней линии, со второй линии максимум. А какая разница, там дрон типа позволяет тебе так же спокойно... Сейчас вон дроны залетают на 15 километров, ты нигде не спрячешься там, да? Поэтому, ну, если FPV, да. Тем так... более, когда видят, что это расчеты, БПЛ-шные, там, туда все летит, там, поэтому. Да, ну, ничего, в целом, как бы победа близится, да, даже вот в какой-то перспективе. Просто я победу оцениваю на 10 лет назад, то есть что мы ее давно ждем, поэтому если она наступит через 2-3 года, то она близится, это уже близко. Да? Для тех, кто на войнушке 2 года, для них победа еще далеко, а для тех, кто на войнушке 14 года, то победа в принципе близится. Поэтому нормально все будет, сейчас реально и армейская система налаживается так или иначе. Ну, есть серьезные подвижки. Тут даже просто по действиям и по законам, которые применяются в государстве нашего противника, можно даже оценить, что дела у них идут намного хуже. Не, ну... Там сейчас, значит, возрастную категорию там сместили. Раньше до 27 лет они не призывали, сейчас до 25 лет, да. А, то есть там кто-то уже орет, там и после 60 надо. Ну, то есть все понимают, что в подобном конфликте, где просто молотит артиллерия, просто молотит сутками. Да, и летят эти FPV-дроны, сбросы, бомбы, да, то, ну, понятное дело, что если тут как сказать, оно в принципе сейчас, наверное, там. Может быть, даже авиация там с этими дронами и сравнялась. Потому что дрон, он делает несколько ходок за сутки и сбрасывает и на голову эти воги, да, и выводит твоих бойцов из строя. Там, да, там за сутки может там 10 человек убить, допустим, туда-сюда летая. Потому что, ну вот я уже говорил об этом, что в посадках, ну, вот если ты дронадер, или как-нибудь надо... Гренадер, только дронадер. Дронадер, да. Если ты дронадер, там работать проще в плане того, что ты знаешь, что вот позиция противника. Я даже удивлялся, потому что мы привыкли работать в городе, там противника хрен найдешь. А тут ты просто прилетаешь, и значит, вот он, вот опорник. И все равно там в течение дня там лазят люди, да, и ты можешь в течение дня кидать несколько богов, да. Ты можешь там за сутки там выбить определенное количество пехоты, сбрасывая дроны, да, боги. А авиация, собственно, ты вот там 8 человек убил там дронами, сбросами этим, да, а, ну, значит, самолет просто кинул одну бомбу, и этот опорник просто исчез сразу, да. То есть тебе надо сделать несколько ходок, а бомба, ну, по сути, там, в принципе, там, ну, получается, это так, ну, одно и то же. И там плюс еще арта молотит там, сутками. И, ну, и наступательных действий никаких нет, да, там, допустим, ни ты не наступаешь, ни противник на тебя не наступает, а потери все равно идут. Постоянно счетчик вот идет, да. Поэтому, конечно же, при такой интенсивности крупняка, да, да даже мы можем сказать, что сейчас FPV-дрон это тоже уже крупняк, да, который залетает, 2 килограмма тротила, там, ну, там тоже, ну, извините, пожалуйста. Ну, и, конечно же, постоянно идет потеря у пехоты, конечно же, да. А так как у нас еще и перевес и в арте, и в бомбах, и, значит, и FPV-дронов у нас все-таки больше. А если, вот, если наши там, бойцы говорят, что на одном из направлений 80, значит, БПЛА в сутки применил противник, да, то я не представляю, сколько наши тогда применяют. Потому что если, ну, наши клепают больше, то... Ну... Не, ну где-то больше, где-то меньше. Вот. Ну, допустим, ну, на Артемовском направлении бойцы отмечают, что противник больше применяет FPV-дронов. Где-то на других направлениях мы применяем больше. Ты знаешь, я просто понимаю примерно, как это происходит все. То есть вот какие-то подразделения... Ну, что у нас, что у противника, скажем так, зарекомендовали себя именно по применению, да, FPV-дронов. У них, допустим, есть подтверждение, что они попадают, да. И они, значит, начинают больше взаимодействовать с производителями дронов, да. Почему? Потому что, ну, тот же человек, который их производит, он думает как? Ну, зачем я буду отдавать кому-то, кто там бьет в молоко постоянно, да, в луну попадает. Если я буду отдавать вот этим, да, а эти там, ну, там, ну, допустим, 80 применений и 50 там подтвержденных, предположим, да, тогда давайте на них работать, да, они более эффективны. Поэтому и получается, на одном участке фронта там совсем много всего, да, а на другом участке фронта может быть, во-первых, и мало, и они еще не результативно, например, бьют. Ну, то есть мне кажется, что это примерно вот так как-то происходит, да, если так разобраться. Вот. Но что можно сказать, что все-таки... Потихоньку мы к позитиву вырулились. Да, а мы изначально еще говорили, вот еще в 22-м году, когда все эти проблемы были, когда мы с Харькова ушли, я еще на эфирах говорил неоднократно, что, друзья, потенциал российской армии, говорю, на данный момент не раскрылся еще. На самом нижнем уровне. То есть полная жопа, как бы, да. То есть благодаря там огневой мощи более развитой цивилизации, которая называлась Советским Союзом, да, то есть мы еще как бы там нормально движемся. Но потенциал вот в данном периоде, он на низком уровне. Потенциал украинской армии на самом высоком уровне. Вот. И говорю, нам есть куда расти. И мы, ну, реально обгоним их. И это уже происходит, это в принципе видно. Но также мы неоднократно говорили, что все равно ориентироваться только по Украине и по ВСУ в этой войне не стоит. Потому что риск того, что НАТО впишется еще сильнее, чем просто поставками оружия, он есть. Тут зависит от того, вот почему я говорил, что у нас еще есть окно возможностей. То есть еще год-два, вот, если мы успеем как бы Украину взять под контроль полностью, то на этом все закончится. Если мы будем троить и медленно идти поэтапно к Днепру, по Украине очень долго, НАТО, они же тоже на месте не сидят. Вот кто-кто, а учиться вот англосаксы, они умеют. Как бы, да? Причем они на чужом опыте методички свои делают. То есть они, плюс у них советники везде на направлениях, да? Мы знаем, что иногда погибают даже. То есть они тоже учатся. Просто Россию эта война все равно изматывает, так или иначе. В том числе и в плане даже тех же микрочипов и стиралок, микроволновок и утюгов, как бы, да? То есть это все-таки, ну, ресурсы, которые из-за санкций у нас есть проблемы с электроникой. Но попадать стали точнее. Да, но тем, потому что, ну, рентабельнее попадать точнее, чем кучу чугуни отправлять, а при этом ты же еще должен... Самолет взлетел, а у каждого самолета есть свой лимит налетов. Вот, да, то есть это все бабки, как бы. Не просто там, что одной бомбой попасть лучше, чем 20-ю, да, тут же еще 20 вылетов надо сделать, вот, а это амортизация, это топливо, ну, так они попал, потери понесли, да, за каждого, да, бойца, да, там по 10 миллионов, да, или сколько. Да, поэтому в данном случае, конечно же, нормально все будет, просто нам сейчас надо понимать, что нам, и главное, чтобы наш народ, наше гражданское общество не оставалось в стороне. То есть, друзья, то, что у нас там, то, что какой-то перелом на фронте, и у нас получается, армия улучшается и так далее, это не значит, что армию поддерживать не нужно. Тут момент в том, что нужно продолжать поддерживать, потому что у пацанов все равно нехватка беспилотников, всего остального. И так или иначе, даже страну поддерживать надо в первую очередь, страну. Мы неоднократно говорили, да, о том, что делай на своем рабочем месте, перевыполняй план. Или делай более качественно свою работу. Поддерживай страну. Потому что если начнется конфликт с НАТО открытый, то это коснется напрямую каждого. Вот. Так, Даня, все, успокойся. Просто сейчас у каждого есть шанс не допустить этого, помочь нашим бойцам, чтобы самому не ощутить последствия этой войны, которая может быть. То есть у нас еще есть окно возможностей, мы можем еще это сделать. Вот. Но нужно участие каждого. Да, все. Пошли лучше. Да, уже я часы, понял. Уже часы говорят, что сердце. Да, ты уже хочешь кушать, поэтому тебя понесло в сторону НАТО. Все, всем всего хорошего, до завтра. Да, до завтра, друзья.